Поездка к матери. Как-то за едой Ка внезапно пришло в голову, что надо бы посетить мать. Весна теперь уже кончалась, а с ней и третий год с тех пор, как он ее не видел. Она просила его тогда приезжать к ней в свой день рождения, и, несмотря на многочисленные препятствия, он откликнулся на эту просьбу и даже пообещал проводить каждый день рождения у нее, что он таким образом не исполнил теперь уже дважды. Но зато ныне он решил не ожидать своего дня рождения, при том, что до него оставалось только 2 недели, а отправиться тут же. Хотя он и говорил самому себе, что нет никакой особой причины ехать именно теперь. Напротив, новости, которые он регулярно, каждые 2 месяца получал от одного родича, владевшего в том городке торговым заведением и распоряжавшегося деньгами, которые Ка присылал для матери, новости эти были более успокаивающими, чем когда-либо прежде. Правда, зрение матери, по сути, угасло, однако Ка, знакомый с отзывами врачей, ожидал этого уже давно. Впрочем же, ее самочувствие улучшилось, различные старческие недомогания, вместо того, чтобы усилиться, уменьшились, во всяком случае, жаловалась она меньше. По мнению кузена, это могло быть связано с тем, что в последние годы она сделалась непомерно благочестивой. Легкие признаки, чего едва ли не с отвращением заметил Ка еще при своем посещении. В одном письме кузен очень наглядно изобразил, как старуха, прежде с большим трудом едва ковылявшая, теперь прекрасно вышагивает, взяв его под руку, когда по воскресеньям он отводит ее в церковь. А кузену следовало верить, потому что обычно он бывал пуглив и склонен в своих отчетах преувеличивать скорее дурное, чем хорошее. Но как бы там ни было, теперь Ка принял решение ехать. Помимо прочих неутешительных моментов, он за последнее время обнаружил в себе некую жалостливость к самому себе, почти неодолимое стремление поддаваться всем своим желаниям, но здесь, в этом случае, данный порог, по крайней мере, служил доброй цели. Он подошел к окну, чтобы немного собраться с мыслями, а затем сразу же велел убрать со стола, отправил служителя к госпоже Грубах сообщить о своем отъезде и принести саквояж, в который госпожа Грубах должна была упаковать все, что ей представлялось необходимым. Затем дал господину Кюне служебное поручение на время своего отсутствия и на сей раз почти не рассердился на то, что с невоспитанностью, уже вошедшей у господина Кюне в привычку, тот воспринимал все поручения, отвернув лицо в сторону. Словно ему было совершенно точно известно, что делать, и он мирится с этой раздачей поручений исключительно как с церемонией. Затем ЖК отправился к директору. Когда он попросил директора дать ему отпуск на 2 дня, поскольку он должен ехать к матери, тот его, естественно, спросил, уже не заболела ли мать. «Нет», — ответил Ка, не пускаясь ни в какие дальнейшие пояснения. Он стоял посреди комнаты, сложив руки за спиной, и размышлял, нахмурив лоб. «Быть может, он спешит с отъездом? Не лучше ли было бы остаться здесь? Чего ему там недоставало? Уж не сентиментальностью ли продиктована эта поездка? И, возможно, из сентиментальности упустить что-то важное здесь, удобный случай для нападения, который ведь мог представиться каждый день и каждый час после того, как тяжба вот уже неделю, по всей видимости, оставалась без движения, так что никакая определенная новость до него не доходила? А еще не испугает ли он старуху, чего он, разумеется, вовсе не имел в виду, но что чрезвычайно легко могло случиться против его воли, поскольку теперь многое происходило против его воли? Ведь мать-то вовсе даже и не жаждала его прибытия. Прежде в письмах кузена регулярно повторялись настоятельные приглашения матери, но теперь они уже давно не звучали. Так что он ехал туда не ради матери, это было ясно. Но если он отправлялся ради какой-либо надежды, связанной с самим собой, то оказывался круглым дураком. И там, в окончательном отчаянии, он обретет плату за свою глупость. И, несмотря на это, словно все эти сомнения были не его же собственные, но ему желали указать на них посторонние люди, наконец, проснувшись, он остался при своем решении ехать. Между тем директор, то ли случайно, то ли, что вероятнее, из особой предупредительности в отношении Ка, склонился над газетой, но теперь он поднял глаза, встав с места, пожал Ка руку и пожелал ему, не задавая никаких дальнейших вопросов, счастливого пути. Кай еще подождал служителя, расхаживая по кабинету вперед и назад, почти безмолвно отвадил замдиректора, входившего несколько раз, дабы осведомиться о причине отъезда К. И когда саквояж наконец прибыл, тут же поспешил вниз к уже заказанному экипажу. Он был уже на лестнице, когда в самый последний момент наверху появился сотрудник Кулич с начатым письмом в руке, по которому он, вероятно, хотел получить у Ка инструкцию. Хотя Ка от него и отмахнулся, тот по своей недалекости, которая была этому большеголовому типу присуща, неверно понял его знак и опасными для жизни скачками устремился вслед за Ка, размахивая бумагой. Это до того вывело Ка из себя, что когда Кулич догнал его на крыльце, он забрал у него письмо и его разорвал. Когда после этого Ка обернулся, уже сидя в экипаже, Кулич, вероятно, так и не осознавший своей ошибки, стоял на том же месте и смотрел вслед отъезжавшему экипажу, между тем как швейцар рядом с ним надвигал фуражку поглубже на голову. Как-никак, Ка был одним из высших служащих банка, и, возьмись он это отрицать, швейцар бы его опроверг. А мать, несмотря на все опровержения, считала его за директора банка, и это продолжалось уже на протяжении ряда лет. В ее мнении он нисколько не подастся, какой бы ущерб ни был нанесен его репутации. Быть может, то был добрый знак, что как раз перед отъездом он убедил себя в том, что имеет право забрать письмо у сотрудника, имевшего связи даже и в суде, и без всяких извинений его разорвать. Впрочем, он не мог сделать того, что он желал бы всего более, а именно — отвесить Куличу две звонких пощечины по бледным и круглым щекам. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Акинтьев Илья.